Армейский медицинский музей. Мое намерение не знакомиться с историей о пленной индианке не сработало. Я начала чувствовать раздражающий гул осознания. Я могла чувствовать свист мыслей, проносящихся у меня в голове и возвращающихся к книге, которую я боялась читать. Мысль о том, что я должна прочитать ее, даже если это может оказаться болезненно, возникла, когда я ослабила бдительность. Я определенно не хотела погружаться в историю. Я была не просто ленива, я была напугана. Затем я начала думать о рассказанной мне истории про домик на озере, истории о благодарности, и поняла, что хотя люди Хо-Чанг и Оджибве также бродили по этой местности, благодарные индейцы и индейские кости, о которых она говорила, вероятно, принадлежали народу Дакота. Не желая обращать внимание на то, что здесь произошло, я мало чем отличалась от леди, собравшей скелеты из чужих костей. Я чуждалась памяти о живших здесь людях. Все это имело отношение к Флоре. Если я хотела избавиться от своего призрака, мне требовалось выяснить, что удерживает ее здесь, по эту сторону завесы. Мне нужно было открыть и прочитать книгу, которая убила ее. В ту ночь я открыла книгу. Клянусь, я собиралась ее прочесть. Но кости снова мне помешали. Имя Асымы высветилось на телефоне. Я не могла в это поверить. Она звонила мне. По Луксу звонит Хетта, но мне никогда не звонил никто моложе 30 лет. В мозгу замелькали различные картины. Не похищена ли она? Или у нее кончился бензин на пустынной дороге? Я ответила сразу же. «Ты в порядке? Что случилось?» «Я должна прочитать тебе одно место из моего исследования, проведенного на последнем курсе колледжа. Я работала над проблемой человеческих останков в Миннесоте. Конечно, я начала с доктора Мэйо. У тебя есть минутка?» Уильям Уоррел Мэйо. Англо-американский врач и химик. Желая получить тела для вскрытия, Мэйо, среди других медиков, присутствовал при повешении 38 коренных американцев в декабре 1862 года за их роль в Дакотской войне. Мэйо возглавлял команду врачей, которые выкапывали казненных и вывозили их для использования в медицинских целях. Я была раздражена, как будто меня одурачили. Нет, я пытаюсь прочитать Ребекку. В конечном счете речь в ней тоже идет о костях. О костях женщины, убитой за то, что она занималась сексом и была сильной. Неважно. Итак, я нашла газетную вырезку 1987 года. Это было еще до принятия закона о защите индейских захоронений и репатриации. Об армейском медицинском музее в Смитсоновском институте, существовавшем с 1860-х по 1890-е годы. Закон о защите индейских захоронений и репатриации. Федеральный закон США, принятый в 1990 году, требует, чтобы федеральные агентства и учреждения, получающие федеральное финансирование, возвращали останки индейцев и произведения их культуры соответствующим племенам. Смитсоновский институт освобожден от данных требований, однако к нему предъявляются сходные требования согласно закону о Национальном музее американских индейцев 1989 года. Главный хирург и сотрудники музея проводили расовые исследования индейцев, мужчин, женщин, детей. Давай я тебе прочитаю кое-что. А это обязательно? Она проигнорировала меня. Армейский хирург Б. Э. Фрайер из Форт-Харкера, Канзас. В 1868 году он 3 недели ждет смерти индейца Кау, раненого в бою. Кау? Индийский народ группы Дегиха, Дхегия, языковой семьи Сиу. Он думает, что парень действительно хороший экземпляр и следит за ним как упырь. Семья этого человека знает, что у него на уме, и прячет могилу умершего. Фраер проводит обыск и выкапывает его, но сетует, что тело было бы более ценно свежим. Я держу телефон подальше от уха и дико оглядываю спальню. Затем следует хирург Г.П. Хекенберг. Какое подходящее имя? Созвучно слову «хэк» — рубить, кромсать, незаконно получать доступ. Он работал в Форт-Рэндалле, на территории нынешней Айовы. В 1867 году он был в восторге от того, что перехитрил семью Лакота. Лакота, тетон-сиу, тетоны, равнинные сиу, западные сиу, лакота-сиу. Индийский народ в США, аборигены Америки, являются западной частью племен многочисленной группы сиу. И написал: «Я знал, они не ожидают, что я отправляюсь за головой мертвеца, прежде чем он остынет в могиле, и уже вечером с двумя моими санитарами добыл нужный экземпляр». Позже Хекенберг присылает череп, который он сохранил из-за красивых зубов его обладательницы. Он говорит: «Это приключение кажется мне веселым, и, возможно, отчасти это объясняется тем, что я долго держал череп у себя как трофей». «Остановись, у меня начинается паническая атака». «Мне очень жаль, но, возможно, появление той женщины, пришедшей к нам со своей историей о скелете нашего индейского родственника, получившим первый приз на ярмарке в штате Миннесота, не было случайностью. Я имею в виду, оно вывело меня из себя. Эта леди считала, что все в порядке. Она даже не подумала, что мы примем ее рассказ близко к сердцу, Туки». «Это твоя точка зрения? Остынь, пожалуйста». «Послушай, Асэма, может быть, я ничем не лучше Хекенберга? Я ведь похитила тело белого человека». «Я знаю. Но это моя точка зрения». Намек понят. До свидания. Подожди, я не договорила. Как думаешь, не начинается ли у тебя посттравматическое стрессовое расстройство? Может, смерть Флоры спровоцировала его? Нет. Флора настоящая. Я имею в виду, она настоящий призрак. Скорее уж Баджи отправил Флору, чтобы она меня преследовала. При жизни он был не прочь поквитаться с обидчиками. Ты выкрала его не для того, чтобы выставить на всеобщее обозрение или хранить в музейном ящике. Конечно, однако должного уважения к нему я не проявила. Подвязала челюсть шарфом и поставила на беднягу несколько ящиков с помидорами. И там был еще сельдерей. Ух, Туки, я не знала подробностей. А Сэма помолчала. Он любил сельдерей? Да разве он кому-нибудь нравится? Не дури. Ладно, но послушай, подумай о том, как белые люди верят, что в их домах, дворах или живописных местах обитают души индейцев, хотя на самом деле все обстоит с точностью да наоборот. Нас преследуют духи колонистов и их потомков. Нас преследуют армейский медицинский музей, бесчисленные музеи естественной истории и музеи маленьких городов, в коллекциях которых до сих пор хранятся наши невостребованные кости. Нас преследуют... А Сэма, ты забываешься. Люди, которые видят себя в первую очередь жертвами, обречены. Но мы ведь не обречены, да? Черт возьми, нет. Так что возьми себя в руки. А сейчас мне нужно идти. Самосвал только что упал с неба и приземлился у меня во дворе. Очень смешно. Подожди.